Глава 37. «Почему Эдуард решил отравить Лавинию?» — спросила я у Ватагина. «На этот вопрос нам никогда ответа не узнать», — развел руками Александр Викторович. «Помните, что случилось в музее незадолго до отъезда Антонины в лесной парадиз?» — оживилась Аня. «Ткачева купила себе симпатичное болеро цвета лосося. Пришла на службу. А там появилась Софья, невестка Светланы Трофимовой, в такой же кофточке», — подхватил Крапивин. «Вот именно!» — воскликнула Попова. «Многие женщины, оказавшись в такой ситуации, смутятся». Я оперлась локтями о стол. А Бокова рассказала мне, что Софья и Антонина Ивановна поступили иначе. Сделали из неприятного казуса целое шоу. Сначала расхохотались, потом стали демонстративно ходить вместе по коридорам, объявили себя близняшками. У Геннадия Войкова был обширный инфаркт, начала читать с экрана Эдита. Несмотря на принятые меры, он скончался. Летальный исход никого не удивил. В медкарте есть сведения со слов жены. Муж, хронический алкоголик, лежал в психиатрической клинике, страдал аллергией на разные пищевые продукты и ткани. «Золотуха?» — вздернула брови Буля. «Описание есть?» «В приемном покое отметили, что у поступившего внизу на животе и в паховой области имеются оранжево-красные высыпания с маленькими черными головками. Выглядело это так, словно на Войкове плавки. Но привезли его в синей майке и трикотажных спортивных штанах, надетых прямо на голое тело, без белья. Жена Войкова пояснила, что накануне купила супругу новый комплект – синюю майку и трусы. Муж, как всегда, напился, лег спать, не раздеваясь. Днем ему стало плохо. И Светлана решила переодеть мужа, чтобы тот поехал к врачу в чистом. Так она увидела прыщи. Поскольку у Геннадия и раньше случалась аллергия на ткань, она выбрала самые старые спортивные штаны, от которых никогда не было никаких высыпаний. Доктор удовлетворился ее объяснением и отметил в карте, что у пациента, возможно, острая реакция на продукты и ткани. Булочкина посмотрела на меня. «Таня, ты ничего особенного не заметила в этом тексте?» Заботливая жена приобрела майку и трусы. Муж лег спать в новом, но прыщи у него обнаружились только в районе плавок. «На груди ничего нет», — сказала я. «Какая, однако, странная золотуха! На трусы есть, а на майку нет». «И, похоже, Войков в этой алкоголичке в клинику приехал». «Вот-вот», — кивнула Эдита. «Все преступники попадаются на мелочах». «Ты думаешь, что Трофимова отравила супруга?» — уточнила Аня. «Доказать это мы не сумеем», — вздохнула я. «Но обсыпала его такими же прыщами, как Антонину Ткачеву, горничную из отеля Фаины, ее мать Марину Степанну и дочь Люсю. Надо поговорить с Софьей и выяснить, не менялись ли они с Антониной Ивановной болеро». «Ты думаешь?» — начал Валера. «Ага», — перебила его Аня. «Я тоже так считаю. Светлана Трофимова имеет яд, который ей достался от отца. А тот получил его от своего папеньки Аркадия Николаевича, знатока Индии. Мы теперь в курсе, что отрава делается из каких-то насекомых, живущих только в этой стране. Аркадия там встречались с почетом, он дружил со многими большими людьми, мог легко добыть яд». «Зачем он ему?» – удивилась Аня. Александр Викторович похлопал ладонью по столу. «Обратите внимание, ученый был вдовец. Жена его скоропостижно скончалась через 5 лет после рождения сына. У нее случился инфаркт. Старший Трофимов более ни с кем отношений не оформлял. Жил с сыном. Это было давно, медкарты Галины Трофимовой нет. Ее давно утилизовали, но ведь инфаркт в 30 лет. Бывает и такое», — кивнула эксперт. «Конечно, бывает», — согласился Ватагин. «Но в свете того, что мы уже знаем...» Я встала, подошла к доске, взяла фломастер и начала писать. «Говоря, доказать мы ничего не можем, но предположить имеем право. Аркадий Трофимов привозит из Индии яд, убивает жену и прячет отраву. Сын ученого Эдик знает о ней и с помощью индийского яда лишает жизни Лавинию Либер. Светлана, дочь Эдуарда, в курсе, что в семье есть волшебная бутылочка. Не выдержав выкрутасов мужа пьяницы, отправляет его в царство Аида. Ватагин крутанулся на стуле. На мой взгляд, убийцы бывают двух типов. Одни, переступив черту, которой большинство людей даже не приближается, приходят к мысли, что лишить жизни себе подобного не страшно. И если такой преступник остается непойманным, он непременно снова пойдет по протаренному пути. Станет решать свои проблемы, устраняя тех, кто ему не угодил. Другие же, осознав, что убили кого-то, пугаются на всю жизнь. Их мучит совесть, они пытаются загладить свою вину и очень часто сдаются полиции, потому что не могут более жить с таким грузом на душе. В этой группе высок процент самоубийств. Принято считать, что серийных убийц среди женщин не бывает. Но это такая же ошибка, как и мнение, что все блондинки – дуры. Да, представительницы слабого пола реже, чем мужчины, лишают жизни людей. Но встречаются дамы, на совести которых не одна жертва. Думаю, преступница, которую мы ищем, из их числа. Светлана Трофимова не собиралась убивать Антонину Ткачеву. Та ей ничем не мешала. Она решила свести в могилу неугодную невестку. Поэтому напрыскала яду на ее болеро. Убийца уже отправила на тот свет таким образом мужа-алкоголика. Так что опыт имелся. Ее не поймали. Поэтому страх наказания притупился. Но судьба сыграла с ней злую шутку. Дверь в переговорную открылась. Показался Сергей, секретарь моего мужа. «Простите, что прерываю», — сказал он. «Иван Никифорович, к вам посетитель». «Я никого не жду», — удивился босс. «Кто там?» «Роман Наумович Моисеенко», — пояснил Сергей. Мы с мужем одновременно встали. «Идем», — кивнул Иван и скомандовал. «Валерий, займись Софьей Трофимовой». Крапивин посмотрел на меня. «Но будь осторожен», — попросила я. «Поговори с невесткой Светланы Эдуардовны. Аккуратно, не напугай ее». Мы с мужем вышли в коридор и молча направились к лифту. «Извини», — сказал Иван, когда мы вдвоем оказались в кабинете. «На автомате руководить твоей бригадой начал». «Да я уже привыкла, что ты постоянно пытаешься отобрать у меня бразды правления», — сказала я. «Лично мне кажется, что пошушукаться с Софьей должна была поехать Аня. Две девушки быстрее договорились бы. Соня может постесняться Крапивина». «Но ты же согласилась, чтобы к ней отправился Валерий», — удивился Иван. «Почему не возразила?» «Спорить с боссом?» — прищурилась я. «Подрывать его авторитет — это нехорошо. Если шеф решил, что у начальницы бригады нет должного опыта...» «С меня коробка конфет», — остановил меня Иван. «Большая», — уточнила я. «Двухэтажная. Горький шоколад швейцарский. А в следующий раз духи. Потом скажу, какие». «Следующего раза не будет», — заверил Иван. Я сделала печальный вид. «Эх, жаль, что я сразу не догадалась брать подарки за те моменты, когда ты начинал рулить моими подчиненными. Сейчас бы имела склад шоколада, могла бы открыть оптовую продажу». «Я так часто отодвигаю тебя», — изумился Иван. «Ты этого просто не замечаешь», — пояснила я. «Хочешь эксперимент? Всякий раз, когда ты примешься дергать за вожжи, я буду тихо кашлять». Иван не успел ответить, потому что мы подошли к приемной, а там, как зверь в клетке, метался Моисеенко. «Наконец-то вы пришли!» — закричал он, увидев нас. «Что случилось?» — удивилась я, разглядывая порванную грязную одежду посетителя. «Ой, у вас кровь на лице!» «Это от стекла», — объяснил Роман Наумович. «Я упал лицом в витрину!» «Сергей, позови Любовь Павловну», — велел шеф. Секретарь взял трубку. «Что произошло?» — не утихала я. «Помогите!» — простонал Моисеенко. «Семен исчез!» «Павлов?» — уточнил босс, открывая кабинет. «Садитесь, пожалуйста». «Лучше я похожу», — дернулся Роман Наумович и принялся кружить по комнате. «Да, он!» «Екатерина Андреевна была у нас», — начал шеф. Но был прерван воплем хирурга. «Дура, истеричка!» «Семен Кузьмич оставил письмо», — продолжил Иван. «И у меня нет сомнений, что он добровольно...» «Да!» — завопил Моисеенко. однако постарался взять себя в руки. «Да, мы составили отличный план. Но все полетело в тартарары. Сеня исчез. Рита и Егор тоже. Деньги пропали. Так что говорить? Я только чудом избежал смерти. Отлично подготовились гаденыши». В кабинет вошла Люба Буль с чемоданчиком в руке. «Звали? Осмотри, пожалуйста, Романа Наумовича», — попросила я. Любовь Павловна сразу правильно оценила ситуацию. «Добрый день. Могу я попросить вас сесть?» «Нет», — топнул ногой Моисеенко. «Ничего мне не надо. Я сам врач. Челюстно-лицевой хирург. Все окей, это просто царапина, ерунда». «Вы, конечно, намного опытнее меня», — негромко заговорила Любочка, приближаясь к Роману. «Я-то простой медэксперт. Но если сейчас покину кабинет, начальник рассердится, и когда вы уйдете, лишит меня за непослушание премии. Поставьте себя на мое место. И так оклад копеечный, а тут еще и прибавки лишусь». «Я сам начальник», — огрызнулся Моисеенко. «Владелец клиники». «Ой, мне не повезло, вы не поймете меня», — протянула наша Буль. «Ну, хоть на минутку опуститесь в кресло, я давление померю. Ну, не лишайте меня денежек, пожалуйста». Роман Наумович плюхнулся на диван. «У вас несколько мелких осколков на щеках», — заметила Буля, закрепляя на руке напряженно сопящего гостя манжетку тонометра. «Можно я их вытащу? Аккуратненько. Всегда работаю, не торопясь. Поспешишь — испортишь улику. Тело повредишь». «Я пока не умер», — уже тише сказал Моисеенко. «Так я вас в прозекторскую не приглашаю», — возразил эксперт. «В моем тревожном чемоданчике есть все необходимое». «Не бойтесь, вы ничего не почувствуете. Никто из тех, с кем я работала, не жаловался. Что я им больно сделала? Мертвецы не склонны к вербальному общению», — почти спокойно заметил хирург. «Так ко мне и сотрудники приходят», — растолковала Любаша. «Недавно вот Танюша прискакала. Чего делали, не скажу, это врачебная тайна. Тань, было неприятно?» Я подмигнула. «Я ничего не ощутила. Роман Наумович, у доктора Буль кошачьи лапки». «У нее острые коготки», — ухмыльнулся гость. Похоже, истерика отпустила его. «Нет», — засмеялась я, — «мягкие и нежные лапочки». «А боссу я на днях 5 зубов вырвала», — вдохновенно врала Люба. «Иван Никифорович, ваши ощущения?» «Сплошное удовольствие», — пропел шеф. «Можно еще раз повторить?» Буля вынула из чемоданчика упаковку со стерильным пинцетом, надорвала ее. «Ну, я быстренько?» «Делайте, что хотите», — сдался Моисеенко. «Глотните-ка капельки», — заворковала Любочка. «Сладкие на спирту, прямо ликер. Вам определенно по вкусу придутся».